Глава 4. На воротах, как и полагается, стояли стражники. Трое в стальных доспехах и один в темно-синем, как у того, что сопровождал леди Ису. Присмотрелся. Все четверо 200 уровня. Ратники и чародей. На меня никто внимания не обращал. Лишь чародей мазнул взглядом и продолжил оживленную беседу с коллегами. Странно. Как только я оказался в городе, появилось системное сообщение. «Приветствуем тебя, странник, в славном городе Лутоне. Желаете ли вы сделать этот город временной или постоянной точкой воскрешения?» «Ставлю отменить. Мне это без надобности». «Примите в подарок приложение «Лутон и его окрестности. История Лутона». «Это беру». «Установить приложение «Лутон и его окрестности. История Лутона». «Да, отлично. Карты мне как раз и не хватало». «Установить приложение «По улицам и закоулкам Лутона». Стоимость услуги 5 золотых». «Нет. Денег нет. Хоть Глеб и уговаривал внести 1-2 евро на первое время, я отказался. Эти деньги нужны моей дочери. Надеюсь, у дварфов найдется экипировка в долг, так сказать». Система еще 5 минут предлагала скачать мне разные, несомненно полезные приложения, все платные. Я честно ждал, а вдруг что-нибудь предложат на халяву. Не вышло. Видимо, все плюшки были розданы в начале. Получив еще один отказ, система попрощалась и оставила меня в покое. Открываем карту. Ага, вот. Гильдия рудокопов Лутона. Вперед. Прогулка по городу принесла эстетическое удовольствие. Молодцы программисты, дизайнеры и кто вы там еще. Прекрасно все продумано и прописано. Словно я купил турпутевку в один из отлично сохранившихся средневековых городов. Эх, фотоаппарат бы сюда. Потом фотки девочкам показать. Хотя стоп, сейчас поищем. Ага, вот оно. Приложение скриншот. Стоимость 3 золотых монеты. Скачать? Ну что ты будешь делать? Ладно, разживусь немного игровой валютой и обязательно куплю. 3 евро не так уж и много. Зато сколько скринов наделаю. Еще надо будет приложение навигатор скачать. 5 золотых стоит. Я там почитал характеристики. Удобная утилита. Распознает все карты, что я имею в наличии. Все потом. Согласно плану города, пересек площадь отражения. Дальше улица воздуха. И там же, на одном из перекрестков, расположилось двухэтажное здание с узорной вывеской над дверьми. Гильдия рудокопов. Внутри было достаточно оживленно. Главный зал мне напомнил почтамб нашего города. Несколько десятков полукруглых окошек, столики, кассиры. К каждому окошку тянулась живая очередь. Кого тут только не было. Да, необъятна фантазия человека. Коренастые гномы, чернобородые дварфы, зеленокожие ракхи, десяток скальных дуэндов, собратья Гриши тоже здесь были. Дурдом, в который раз прошептал я. Встав в одну из очередей, решил покопаться в сети. Настолько увлекся, что не расслышал слов приветствия одного из кассиров. «Оглох? А? Что? Какие вы все нубы одинаковые?» На меня смотрела пара черных и очень злых глаз. Нос картошкой, черная борода, темно-серый цвет кожи. Дварф раздраженно помял лоб. «Я прошу прощения, увлекся», — повинился я. «Увлекся он», — буркнул себе под нос коротышка, перебирая какие-то свитки на столе. «Ольд, раса Эннон. Странно. Никогда не слышал. Дальше характеристики. Так, ясно. Здесь порядок. Держи первый квест. Добраться до ближайшей гильдии рудокопов и подтвердить ранее выбранную профессию. Принять? Готово. Поздравляем, Ольд. Вы теперь рудокоп. Теперь следующий квест. Обыденно продолжил дварф, роясь в бумагах. Вступить в гильдию рудокопов. Обязательно. Есть. Поздравляем, Ольд. Отныне вы состоите в гильдии рудокопов. И еще один, буркнул дварф. Подтвердите. Обязательно. Желание еженедельных взносов в казну гильдии рудокопов. За каждый взнос ваша репутация рудокоп будет увеличиваться на 50 единиц. Готово, сообщаю я. Заплатишь сейчас или с первой выручки? Спрашивает дварф. Второе. Я так и думал, буркнул коротышка. Бесплатный совет. Если будешь проситься к лорду Шантару, брось больше на силу. Что касается камненогих, то у моих собратьев обязательный минимум 10 единиц скорости. Там лентяи не нужны. Свободен. Следующий. Я, промямлив благодарность, поторопился к выходу. Уже на улице до меня дошло, в чем загвоздка обязательного минимума у дварфов. Поднимая скорость до десятки, ты автоматически должен будешь поднять стойкость. Другими словами, чтобы быть быстрее, нужна энергия. Силу тоже надо будет поднять. Чем выше сила, тем выше скорость восстановления энергии. Как ни крути, а с баллами придется расставаться. Контору дварфов нашел быстро. У входа висела вывеска. Ну, если это произведение искусства, можно было так назвать. Широкая каменная плита, примерно 2 метра на метр, толщиной с предплечьем моего знакомца Гриши. Мастерски высеченная надпись гласила: «Клан Камненогих». У входа было оживленно. Удивило, что не увидел ни одного горда, дуэнда или человека. Одни гномы и дварфы. Веселые лица, крепкие похлопывания по плечам, шутки и громкий смех. Мне нравились эти ребята. Когда проходил мимо, рыжий гном ободряюще хлопнул по спине. Дварф весело подмигнул. Мол, давай, не межуйся. Видимо, у народа какой-то праздник. Успеть бы до закрытия конторы. На вопрос, где у них тут отдел кадров, коренастый дварф молча указал на лестницу. Я поспешил наверх. На втором этаже было неожиданно тихо. Видимо, все уже спустились вниз. Уже скоро время обеда. Сердце глухо застучало. Только бы успеть. Я торопливо шел по широкому коридору и судорожно вчитывался в таблички, висевшие на мощных резных дверях. Кажется, тоже каменные. Вдруг в 5 шагах одна из дверей распахнулась. В коридор вышли гном и дварф. Они о чем-то приглушенно разговаривали, в упор меня не замечая. «Простите», – мой голос предательски дрогнул. На меня уставилось 2 пары внимательных глаз. «Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться по поводу работы?» «Поздно», – сказал гном. «Все вакансии закрыты. 3 дня назад мы сообщили об этом на нашем сайте». Я разочарованно вздохнул. 2 дня назад я даже не подозревал о вашем существовании. «Попытайте счастье у лорда Шантара. У них всегда много открытых вакансий». Дварф криво усмехнулся. «Да, именно там пытать счастье мне как раз и не хотелось». Уже на улице, наблюдая за веселящимися кротышками, я подумал. Еще несколько минут назад я был практически частью этого праздника и вот стою в одиночестве. Кажется, они праздновали открытие нового месторождения. Подземелье уже зачищено боевиками. Рудокопов ждал неплохой заработок. Жаль, ведь я мог стать частью всего этого. Тяжело вздохнув, я открыл карту. Так, владение Шантара, 30 минут ходьбы. Моего бафа хватит еще минут на 20. Пора торопиться.